Необычная поездка особого назначения. Тем временем ребята сбежали вниз к подножию холма, где начинался переулок Бергвик, и там чуть не попали под колеса с ревом приближавшегося фургона. В последнюю секунду Фрида схватила Макса за руку, оттаскивая его с проезжей части. Истинно черный фургон с затемненными фарами заскрипел тормозами и остановился прямо рядом с ними. Двери в задней части фургона распахнулись, и внутри показалась тяжелая занавеска. «Поездка особого назначения ОБС. Остановка Бергвик. Осторожно, двери закрываются автоматически», — объявили через громкоговоритель. Макс в изумлении разглядывал машину. Он ожидал, что за ними приедет автобус, но никак не фургон, который выглядел так, будто его использовали для грабежа банков. «Пойдем скорее», — выдохнула Фрида и забралась внутрь. Заслышав крики опомнившегося господина Мюллера, Макс поспешил за ней. Рядом с разъяренным соседом с горы мчался, размахивая хвостом, Макарони. «Отправляемся скорее! Мы спешим!» — закричал Макс. Ему хотелось поскорее удрать от господина Мюллера. Каждый ребенок в переулке знал, что случалось с детьми, пойманными этим господином с поличным. В этом не было ничего хорошего. Совсем ничего. «Проверка снаряжения показала, что у юной леди нет мягкой игрушки», — проквакал громкоговоритель. «Ну и что? Если бы вы приехали вовремя, она бы у меня была», — прошипела Фрида, упрямо складывая руки на груди. «Я еду с вами!» В громкоговорителе что-то защелкало. «Отправление согласно расписанию с остановки Бергвик в 7:07. «Да, но уже 7:45. Из-за того, что мы так долго ждали, моя мягкая игрушка убежала», — настаивала Фрида. «Вам пришлось ждать? Вы что, успели заскучать?» — в ужасе спросил голос в громкоговорителе. «Нет, нам не было скучно», — призналась Фрида. «Вот видите, значит, вы и не ждали, юная леди», — довольно заключил голос. Макс прислушался. Может быть, этот ОБС имеет отношение к мучной бомбочке в автомобиле господина Мюллера? Он попытался отодвинуть в сторону занавеску, но у него ничего не вышло. «Остановитесь!» — господин Мюллер почти догнал фургон. «Эти дети чуть не подняли меня в воздух вместе с моим новым автомобилем!» Макс и Фрида вздрогнули. «Отправляйтесь скорее!» — настаивал Макс. «К сожалению, мы не берем детей без полного снаряжения». Макс посмотрел сначала на Фриду, а потом на своего пса, стоявшего посреди переулка с сочной косточкой в зубах. «Макарони, ко мне!» — позвал Макс, свистнув сквозь зубы. Друг тут же бросился к хозяину, пронесся мимо господина Мюллера и с разбегу прыгнул прямо вглубь фургона. Двери тут же захлопнулись, фургон тронулся. Макса грубо толкнули. «Только не воображай, что ты оказал мне неоценимую помощь», — прошипела Фрида и дернула занавеску, которая вдруг соскользнула в бок. Макс пожал плечами и стал гладить кошку, сидевшую у него на руках. «И как ты ее терпишь?» Он пробрался за занавеску и тут же почувствовал, что оказался в школе Шнитлиха. На него смотрели скучные лица одноклассников. Прямо перед глазами болталась свесившаяся нога. Макс удивленно задрал голову кверху. Слева и справа на стенах фургона были закреплены раскладные стульчики, и на них, как куры на насесте, сидели друг над другом в два ряда его одноклассники. Они были прижаты к стульчикам желтыми ремнями. В передней части фургона висела еще одна занавеска, скрывавшая водителя. «Эй, Макс, дружище, все в порядке?» — сонно пробормотал сверху Антон. Макс не сдержал хитрой улыбки. «Ага. А ты там как?» — спросил он, намекая на неудобную позу, в которой сидел Антон. Угрожающе близко, почти вплотную над головой Антона виднелся стальной потолок фургона. Но в следующую минуту стало ясно, почему одноклассники были так плотно пристегнуты. Мотор взревел, и фургон неожиданно резко вошел в поворот. Колеса засвистели. Заднюю часть фургона подбросила, и Макс в обнимку с Кнут Шкугель пролетел через весь фургон. На полпути к кабине водителя он столкнулся с Фридой и Макарони. «Можно поаккуратнее?» — сердито засопела Фрида, потирая голову. «А ты не можешь уйти с дороги, если видишь, что я лечу?» — пошутил Макс, поднимаясь на ноги. При этом он случайно наступил на кошачий хвост. Кнут Шкугель недовольно зашипела. «Если ты тронешь хоть один волосок на моей кошке...» Больше она ничего сказать не успела, потому что фургон снова резко вошел в поворот, и спорщиков опять подкинула. На этот раз Фрида сама упала на кошачий хвост. «Ой, бедняжка, прости, пожалуйста!» — пролепетала потрясенная Фрида и попыталась поднять кошку, но экстремальный стиль вождения не давал ей этого сделать. «Это все ты виноват! Ты ее похитил, чтобы раздобыть себе мягкую игрушку! Какая глупость!» «Почему же я? Ведь ты первая увела макарони!» — оправдывался Макс. Фрида, разозлившись, перебила его. «Да, потому что ты такой чудак, что у тебя даже нет мягких игрушек! В конце концов, у каждого нормального ребенка есть игрушки!» «Ага, а где же в таком случае твои игрушки?» — парировал Макс. «Перестаньте сейчас же!» — призвал Карл из передней части фургона. Он сидел в правом верхнем ряду. «Сядьте и пристегнитесь!» Прямо под ним сидела Сузи и энергично кивала. На ее коленях лежала самая чудовищная мягкая игрушка, которую Макс когда-либо видел. «Фу! По ней кто-то проехал!» — крикнул он и, покачиваясь, пошел по фургону. Макс остановился перед проходом к кабине водителя рядом с пыльным шкафом для документов. Шкаф был повернут к водителю задней стенкой, и Макс вскарабкался на свободное место рядом с ним. Теперь он сидел по диагонали от Сузи. Сузи прижимала к себе плюшевого монстра, как будто загораживаясь им, словно это была самая большая драгоценность в мире. «Барон фон Шнуфи, заяц Карла», — просопела она. «Он дал мне его». «Это что, правда заяц? Выглядит, как изношенный комок плюша», — заметил Макс. «Как тебе не стыдно?» — возмутился сидевший наверху Карл. У него на коленях сидел Мишка. Феликс захихикал. Его хихиканье было похоже на куриное кудахтанье, и при этом виднелась светящаяся зеленая пластинка. Сузи чуть не расплакалась. «Детский сад!» — с раздражением вздохнула Фрида и забралась на последнее свободное сиденье прямо напротив Макса. Макарони улегся на пол между ними. Кнут Шкугель, покрутившись несколько раз вокруг своей оси, улеглась у него на спине. Тут вмешался Паскаль. «Барона фон Шнуфи!» «Карлу подарил настоящий барон в качестве благодарности за...» «Как бы то ни было», — перебил Паскаля староста класса, демонстрируя всем лоскутного медвежонка, «эту игрушку мне одолжила Эленора. Сама его сшила». Эленора улыбалась счастливой улыбкой, выглядывая из-за занавески из тонких волос. В отличие от нее, медвежонок улыбаться не мог. У него не было лица. «Наверное, во время работы пропало желание, вот и остался незаконченным», — подумал Макс. «Вчера вечером Карл спас меня от дикого барана, который драл цветы у нас на террасе. За это я дала ему медвежонка», — объяснила довольная Эленора. «Что за дикий?» — хотел было переспросить Макс, но в эту минуту раздался треск из громкоговорителя. «Следующая остановка — полиция Миттельхаузена», — сообщил голос. Фургон резко затормозил. Занавеска колыхнулась, и ребята увидели водителя. Все взгляды устремились вперед. Человек, сидевший за рулем, был пузатым, но при этом ноги его были несуразно тонкими и длинными. Из-под черной кепки выглядывал нос огурцом и роскошная борода. Водитель снова нажал на педаль тормоза, огромный шкаф опасно качнулся взад-вперед. Макс втянул голову, детей вжало ремнями в сиденье, после этого фургон остановился. В конце фургона за черной занавеской вдруг поднялся шум. «Я ни в чем не виновата!» — истерически кричала какая-то женщина. Потом ткань откинулась в сторону, и в фургон ввалилась всклокоченная фигура с огромной дорожной сумкой. Споткнувшись о кость, принадлежавшую макароне, она тяжело плюхнулась на самого пса. Кнут Шкугель спаслась, прыгнув Фриде на руки. Ошеломленный макароне встряхнулся и снова уснул. Женщина поднялась на ноги. Глаза ее блестели полоумным блеском, руки были сжаты в кулаки. Темные волосы торчали во все стороны, серый свитер был измят и выпачкан красным соусом. «Госпожа Пенне?» — не веря своим глазам, спросила Фрида. Операция «Поездка с классом 505. ТСС 1/10. Четверг, 25 мая. ОБС». 4 бутылки геликсума с суперсильным эффектом, 1 плейлист ОБС, таинственный шкаф для документов, два качественных тормоза вкупе с моим агентом-лихачом. 7.56. Миттельхаузен, полицейский участок. Строго секретный маршрут к месту назначения. Классный руководитель заключен под стражу. Наш отвлекающий маневр под названием «Поездка с классом» сработал. Максимилиан Цак успешно установил контакт со шкафом для документов. Умный парень этот Макс, от него можно ожидать большего. Единственная проблема — имеются свидетели. Продолжаю держать в курсе относительно прогресса класса. С уважением, инспектор РР.